Глава 7. Утро не принесло утешительных новостей. Коммуникаторы молчали, Йоул не появился, поэтому пятерка путешественников собрала у костра срочный совет. «Предлагаю остаться в лагере и дождаться проводника». Профессор разглядывал развернутую перед ним голографическую карту. Дорога к последнему испытанию проходила через какую-то речку и петляла так, что впору было заподозрить создателя карты в чрезмерном употреблении спиртных напитков. «Сначала мы встретили огромную водную змею, потом Тахшара. Никто не знает, чего ждать сегодня. У нас даже нет возможности позвать на помощь. Если кому-то станет плохо, я не готов идти на такой риск». «А если проводник не вернется?» Кай сложил руки на груди, глядя на него с презрительной усмешкой. «Так и останетесь здесь жить, пока не превратитесь в дикаря?» «Не преувеличивай, если мы не вернемся вовремя, нас станут искать, и я поддерживаю профессора», — заступилась за Мышкина Ники. «Не хочу идти неизвестно куда, только ради мифических сокровищ. Эта игра зашла слишком далеко. Уверена, что коммуникаторы скоро заработают, и можно будет вернуться на пляж». «Чем же подкреплена твоя уверенность? Прошлая космическая буря шла 2 дня. Администратор из отеля говорил, что они порой длятся больше недели. Все это время будем торчать здесь?» Кай оглядел лагерь с недовольным видом и помотал головой. «Как хотите, но я здесь не останусь». «А вы что скажете?» Ники повернулась к молчавшим Инге и Арку. «Будете ждать или отправитесь с ним?» Арк посмотрел на Ингу, поглаживая ее ладонь большим пальцем. Та едва заметно кивнула. «Пойдем», сжав ладонь подруги, ответил блогер. «Может, встретим кого-нибудь из местных жителей и попросим о помощи?» «Ну и подыхайте там на здоровье. Но если вас сожрут, потом не жалуйтесь», — вспылила Ники, вскакивая с бревна и уходя в палатку. Инга проводила ее грустным взглядом. «Тогда решено, мы будем собираться, переход большой, надо успеть до темноты», — сказал Арк профессору. «Если появится связь, маякните нам, что все в порядке». «И, пожалуйста, позаботьтесь о Нике», — добавила Инга. Поход втроем разительно отличался от прежнего путешествия. Не нужно было останавливаться и ждать отстающих, искать по кустам тех, кто сбился с пути, или выслушивать нудное брюзжание, что дорога слишком трудная. Они шли вперед быстрым шагом, и изредка, когда на пути вырастало препятствие в виде узкого мостика или крутого склона, Арк страховал Ингу или помогал ей спуститься, а затем они продолжали идти. В какой-то момент джунгли расступились, образовав естественную долину, окруженную высоченными деревьями и каменными глыбами. От вида окрестностей захватывало дух. Здесь все дышало свободой. Аромат цветов был тонкий и едва уловимый, а щебетание птиц плавно вплеталось в шелест листвы. Подойдя ближе, Инга увидела, что на каменных глыбах высечены морды диковинных зверей и птиц. «Кажется, мы на месте», — сверился с картой Арк. Стоило им добраться до ближайшей статуи, как раздался знакомый писк. Вот только сообщение о последнем испытании высветилось только на коммуникаторе Кая. «Странно, мой коммуникатор по-прежнему молчит», — с недоумением заметила Инга, повернулась к Арку, чтобы узнать, как у него обстоят дела, и увидела, как он, схватившись за шею, кулем падает на землю. «Арк!» «Тише, не торопись». Кая, в мгновение ока, оказавшийся рядом с ней, перехватил ее за руку. От его улыбки Инге стало жутко. «С ним все в порядке, пока. Видишь ли, вчера, когда искал пропитание, я нашел замечательное растение — балу-балу. Если смазать иголочку в его соке, то у человека будет временный паралич. Не волнуйся, все пройдет через пару часиков или дней. Я никогда раньше не экспериментировал с этим ядом». Кай пожал плечами. Извернувшись, Инга сумела вырваться, и зло уставилось на него. «Чего ты хочешь?» Понятно, что Кай собирался достать ключ в одиночку. Но почему он оставил ее в сознании? «Последний ключ ты обретешь, коль друга в жертву принесешь», процитировал Нептунец, пришедший ему на коммуникатор сообщение. «Прости, дорогая, но согласно правилам этой игры, тебе придется стать жертвой». О жертвоприношениях в стародавние времена Инга читала, но никогда не думала, что ей придется поучаствовать в одном из таких обрядов. Она испуганно огляделась, выискивая алтарь или на чем там еще можно пролить кровь, но ничего схожего рядом не было. Напугалась, не воспринимая мои слова буквально. Кая одной рукой прижала ее к себе, успокаивающе поглаживая по волосам. Его ласка была почти болезненной, а когда Инга попробовала высвободиться, то он так сильно схватил ее, что оставил синяки. «Тебе просто надо забраться вон туда и нажать на рычаг». Нептунец указал на одного из каменных идолов. Рот зверя представлял углубление, небольшую пещерку на высоте нескольких метров от земли. «И все?» — с подозрением уточнила Инга. «Именно, видишь, как просто». Кай широко улыбнулся, но ей было совсем не весело. «В чем подвох? Почему ты назвал меня жертвой?» «Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы спрашивать?» Не прекращал довольно скалиться Кай, но его тон снова стал ледяным. «Не трать мое время впустую, действуй. Или мне добавить тебе мотивации?» Он развернулся и сильно ударил Арка ногой в бок. Инга охнула, а Кай снова занес ногу. «Я ведь могу повторить, избивать его одно удовольствие. Этот парень испортил мне отличный секс. Уверен, ты была бы ласковой, послушной девочкой, если бы он не вмешался. Вечно лезет не в свое дело». «Не трогай его!» Инга вцепилась в руку Нептунца. «Я полезу наверх, только, пожалуйста, не бей Арка». «Какая самоотверженность!» Кай хмыкнул, а затем как-то зло усмехнулся и кивнул в сторону статуи. «Даю тебе 5 минут. Не справишься, не обессудь. Надо же мне как-то снять стресс». Он демонстративно размял пальцы и бросил взгляд на коммуникатор. «Что стоишь? Время пошло». До идола Инга домчалась, не чуя земли под ногами, осмотрела грубо обтесанный камень, пытаясь понять, как залезть наверх. Она чувствовала, что секунда утекает сквозь пальцы, как песок. Силой воли заставляла себя не оборачиваться в сторону парней. Чем больше она отвлекается, тем меньше шансов успеть вовремя. А в том, что Кая приведет свою угрозу в действие, она не сомневалась. Несколько раз Инга чуть не сорвалась, сломала ноготь и отцарапала ладонь до крови об острый уступ. Насажала синяков, сделав последний рывок, оказалась прямо в пасти зверя. «Минута!» — крикнул снизу Кай, напоминая о том, что время на исходе. Инга огляделась. Прямо у входа, где она стояла, в полу были сделаны отверстия. На противоположной стороне, в глубине пасти, располагался рычаг, о котором упомянул Кай. Она бросилась к нему и с трудом повернула. От грохота заработавших механизмов заложила уши. И в тот же миг из дыр на полу пробились прутья, закрывая путь назад. Так вот, о какой жертве упоминал Кай. Инга вцепилась в прутья решетки, но они не сдвинулись ни на миллиметр. «Спасибо за помощь, отлично справилась, подружка!» Иронично выделив последнее слово, крикнул Нептунец. Поднял руку с коммуникатором и показал высветившийся 3-й ключ. Похоже, внизу открылась какая-то панель, на которой Кай отметил пройденный этап. «Жаль покидать вас в таком живописном месте, но сокровища не ждут». «Погоди, выпусти меня!» Не на шутку перепугалась Инга. Она была заперта в каменной клетке, без возможности выбраться наружу. «Выпустить зачем? Если повезет, кто-нибудь найдет вас сегодня, завтра. Ах да, чуть не забыл. Ночью в долину приходят хищники, так что есть шанс, что Арка съедят раньше, чем к нему вернется способность двигаться. Он ведь такая прекрасная добыча. Живая, но беспомощная». Кай не удержался и ударил блогера еще раз. А затем развернулся и, не слушая криков Инги, отправился по дороге обратно в лес. Первым делом Инга попробовала дернуть рычаг назад, но толку не было. Несмотря на то, что он вернулся на место, решетка обратно не поднялась. Попытка расшатать прутья тоже оказалась провальной. Сделанные из неизвестного металла, они встали в пазы, как литые. «Арк, ты меня слышишь?» Схватившись за решетку, крикнула Инга лежащему на земле парню, но тот не пошевелился. «Вставай! Ты ведь не позволишь Каю выиграть, не сдашься! Ты же хотел спасти Йолов!» Она кричала, пока не охрипла. Раз за разом пробовала выйти на связь через коммуникатор хоть с кем-то. Но браслет никак не реагировал на ее запросы. Затем, когда не осталось сил кричать, прижалась лбом к решетке, злясь на себя за беспомощность. Все было зря. Какие же они глупые. Надо было послушаться Ники и остаться в лагере. Тогда ничего не случилось бы. Мне страшно. Что же делать? Инга сжала куриный божок, который подарил ей Арк. Талисман успокоения не принес, зато напомнил о том, что есть другой путь к спасению. Девушка похлопала по карманам и вытащила коробочку с телепортером. Билет в один конец. Она так и не удосужилась узнать точное местоположение отеля. Единственное место, куда она могла отправиться — домой, а оттуда через Соню попробовать связаться с отелем и вызвать подмогу. Наверняка администратор в курсе, где проходит третье испытание. Дрожащими пальцами Инга стала набирать координаты. 11, 28, 7, 54. Длиннющий номер. Ошибись на цифру, и окажешься неизвестно где. К тому же телепортироваться в космическую бурю было рискованно. Вот только была ли буря? У Кая ведь коммуникатор работал. Получается, не в ней дело. Мог ли сам Кай испортить связь? Инга тяжело вздохнула, глядя на коробочку в руках. Оставить Арка одного беспомощным было еще мучительнее, чем прыгнуть самой через телепорт. Конечно, сейчас она ничего не могла сделать, лишь наблюдать, но она хотя бы знала, что он в порядке. Если исчезнет, кто знает, через сколько часов Аэрокат найдет Арка в этой долине. И найдет ли вообще? Нет, ей нельзя было сомневаться, надо было действовать. Она почти набрала номер, чтобы вернуться домой, когда, скосив глаза, увидела подкрадывающегося к Арку Тахшара. Сердце болезненно сжалось от испуга, и Инга бросилась обратно к решетке, позабыв про телепортер, вцепилась в прутья, беспомощно наблюдая, как зверь подошел и обнюхал лежащего без движения Арка. Его движения казались нарочито медленными, осторожными. Тахшара явно удивляло полное бездействие со стороны еще живой жертвы. «Пошел прочь!» — крикнула Инга охрипшим голосом. Она надеялась, что крик прогонит Тахшара, но тот даже ухом не дернул в ее сторону, зато открыл пасть и прикусил Арку запястья, будто пробуя на вкус. Отскочил, повернул голову на бок, наблюдая. Арк по-прежнему не шевелился, а на светлой рубашке расплылось кровавое пятно. «Пожалуйста, очнись, умоляю», — прошептала Инга, надеясь на чудо и молясь всем известным богам. Но небо оставалось глухо. Убедившись, что лежащий человек не предпринял никаких попыток сбежать или напасть, Тахшар снова приблизился, кусая в другом месте. Горло Инги подкатил ком. «Не смей!» Она схватила лежащий под ногами мелкий камушек и кинула в зверя. Камень не долетел, упав на половине пути, но она не оставила попыток. «Прочь! Прочь!» — бросала она камни, стараясь отвлечь Тахшара впустую. Почувствовав, что жертва беспомощна, зверь неспешно приступил к трапезе. В местах укусов на одежде Арка расплывались кровавые цветы. Тахшар словно играл с ним перед тем, как приступить к полноценному обеду. Прикусывал и отпускал, оставляя отметины на руках и ногах. В отчаянии Инга замолотила по решетке, наваливаясь на нее всем телом. Перед глазами потемнело, в висках застучала кровь. Инге показалось еще немного, и она умрет от чувства безысходности, не вынесет гибели Арка у нее на глазах. Лучше бы она лежала там, на земле, и ее пожирал зверь. Она все что угодно готова была отдать, лишь бы поменяться с блогером местами. Однообразная игра быстро наскучила зверю, а может, запах крови стал слишком притягательным. Тахшар облизнулся, высунул длинный язык, а затем наступил одной лапой Арку на грудь. Смотреть, как зверь убивает Арка, было невыносимо. Вот только отвернуться Инга не могла. Она не знала, видит ли ее блогер, или зрение ему отказало, но хотела запомнить его до последнего вздоха. Когда Арк пошевелился, Инга решила, что померещилась. Наверняка дурная шутка воображения. Или Тахшар рванул его зубами слишком сильно. Правда, не было заметно, чтобы зверь приступил к трапезе. Но тот блогер приподнялся на локтях. И Инга поняла, что не ошиблась. Арк неловко двинул рукой, отгоняя зверя, и посмотрел прямо на нее. Уголки его губ дернулись, казалось, он силится улыбнуться. Он что-то сказал слишком тихо, чтобы расслышать с такой высоты. Тахшар кружился вокруг него, но больше не кусал, а затем вовсе положил голову ему на колени и забил хвостом, выпрашивая ласки. Инга буквально онемела от происходящего. Арк не ударил зверя, не попробовал сбежать, нет, он действительно его погладил. А Тахшар больше не предпринимал попыток напасть. Пошатываясь, Арк поднялся на ноги, чуть не упал. Его повело, но Тахшар, бодро вскочивший, как только блогер захотел встать, вовремя оказался рядом и послужил опорой. Инга окончательно перестала понимать, что происходит. Еще минуту назад ей казалось, что это конец, Арка съедят, но теперь зверь вел себя, как послушная собачонка. Пока она беспомощно открывала рот, не в силах вымолвить ни слова, Арк доковылял до каменной статуи. На мгновение исчез из виду, а затем раздался скрежет. Инга едва успела отойти, чтобы не свалиться вниз, когда решетка исчезла в каменном исполине. Проход снова был открыт. «Сможешь спуститься сама. Мне не хватит сил, чтобы подняться и подстраховать». Услышала она голос Арка совсем рядом и, больше не сомневаясь, слетела вниз. Он ждал ее, прислонившись к каменному идолу, и Инга с плачем вцепилась в парня, прижалась, хватая за руки, обнимая, впиваясь в губы болезненным долгим поцелуем. Не показалось, не померещилось, он был жив. «Ты плачешь?» Когда она отстранилась, Арк аккуратно вытер ее мокрые щеки. Его руки дрожали, а пальцы почти не гнулись, но он старался не показывать вида, что ему плохо. Его сила воли поражала. После пережитого ужаса Инге нужна была поддержка, и спокойствие и уверенность Арка стали тем самым стержнем, о который она могла опереться. Она была благодарна ему за это. «Не плачь, все хорошо». «Но что случилось?» «Я думала, он тебя сожрет. Инга с недоверием покосилась на смирно сидящего в сторонке Тахшара. Она была напряжена, несмотря на то, что зверь не показывал агрессии. В память ярко впечаталось его горячее дыхание у водопада и острые когти в опасной близости от нее. «Помнишь, его поведение показалось мне странным. Сейчас я понял. Тахшар принадлежит нашему проводнику». Когда Тархейм пропал, он стал искать его, поэтому вышел на нас у водопада и пытался обнюхать, понять, есть ли знакомый запах. А когда увидел у меня в руках нож, испугался. Похоже, этот Тахшар еще совсем малыш. Взрослый не стал бы приближаться к незнакомым людям. «А зачем он кусал тебя?» Инга посмотрела на кровоточащие укусы. Вблизи они выглядели не такими страшными, но кровь на рубашке и брюках смотрелись устрашающе. Слюна Тахшара — противоядие к Бала-Бала и ряду других ядов. Юолы учат Тахшаров распознавать их по запаху и оказывать первую помощь. «А раньше рассказать не мог?» Инга стукнула его кулаком по груди и обмякла в сильных руках. «Знаешь, как мне было страшно?» «Мне тоже было страшно. Когда Кай обездвижил меня, я ничего не мог сделать. Только смотреть, как он издевается над тобой, прости». Арк поцеловал ее в лоб. «И спасибо. Я слышал, как ты отчаянно звала меня, я люблю тебя». Она произнесла это первое и сама испугалась того, что сказала. Арк застыл, будто яд снова подействовал. «Что?» выдохнул он, не веря тому, что услышал. «Я тебя люблю». Инга сопроводила каждое слово коротким поцелуем, глядя ему в глаза. Она еще никому никогда этого не говорила, только родителям в далеком детстве. Признание смущало и окрыляло одновременно. Страх потерять Арка, неожиданное спасение, его забота. Она больше не хотела отрицать того, что он ей дорог. Она хотела быть вместе с ним. «Чтобы услышать от тебя эти слова, стоило умереть», пробормотал он, обнимая ее в ответ. Инга вздрогнула и торопливо отпустила его. «Опять ты испортил всю романтику», — разозлилась она. Арк схватил ее за руку. «Что ж я сделал не так?» «Что не так? Просто кое-кто чуть не умер, а теперь шутит над этим. Всего-то какая ерунда». Инга сбросила его руку и подошла к лежащим на земле рюкзакам. «Надо догонять Кая, пока он не заполучил сокровище. Но сначала давай обработаем укусы. Не хватало занести инфекцию». само заживет. Блогер последовал за ней, но Инга покачала головой. «Ну уж нет, пожалей мои нервы, и я не хочу больше так волноваться. Так что раздевайся», — решительно произнесла она, и Арк принялся расстегивать окровавленную рубашку. Несмотря на неработающую связь, коммуникатор благополучно сканировал ключ с панели в скале. Высветились слова поздравления об успешно пройденном третьем испытании, и последний кусочек карты, ведущий к сокровищу, был открыт. «Поспешим». Сориентировался по местности Арк, и они побежали по ведущей в лес дорожке. Тахшар в некотором отдалении последовал за ними. С одной стороны, его присутствие заметно нервировало Ингу. Как бы ни хвалил его Арк, зверь оставался опасным хищником. С другой, Тахшар мог защитить их от Кая, у которого вполне могли остаться козыри в рукаве. Чтобы добраться до сокровища, пришлось снова углубиться в джунгли. Темнело. Шорохи и потрескивания становились все страшнее. Если ночью у водопада было загадочно и красиво, то сумеречный лес внушал страх. Когда в кустах блеснули желтые глаза, Инга невольно прильнула к Арку, ища в нем защиту. «Не бойся, я рядом». Он взял ее за руку и больше не отпускал, хотя скорость передвижения немного снизилась. Наконец они приблизились к отмеченному на карте месту. Блогер прижал палец к губам, ступая тихо, почти неслышно. Инга тенью следовала за ним, стараясь не шуметь. Присев в кустах, Арк раздвинул ветки, открывая обзор на широкую площадку, являющуюся конечной целью их путешествия. С разных сторон площадки на возвышениях стояли каменные исполины, птица, рыбы и зверь, призванные изображать прошедшие испытания. К ним вели узенькие лесенки с высокими ступеньками из белого камня. Посередине, объединяя три дорожки, располагался алтарь, окруженный защитным энергетическим барьером. В наступающих сумерках было отчетливо видно, как поле переливается разными цветами — желтым, зеленым и голубым, защищая спрятанное под ним сокровище. Внезапно барьер вспыхнул, и зеленый свет погас. Долго искать причину этого не пришлось. Кай неспешно спустился по лесенке от статуи птицы и направился к каменной рыбине. «Он снимает барьер с помощью собранных ключей», — догадалась Инга, глядя на его светящийся коммуникатор с двумя ключами из трех. «Нельзя позволить ему закончить начатое». «Что ты предлагаешь?» Арк повернулся, глядя на Ингу. Она пожевала губу, размышляя. «Кай не ожидает нашего появления, давай я отвлеку его, а ты стукнешь», — предложила она. Арк покачал головой. «Слишком рискованно. Вдруг этот психопат выстрелит тебя, как только увидит. Наверняка у него с собой не только ножик есть, раз он не побоялся идти ночью в джунгли». «Мы вообще-то тоже не побоялись». «Мы пошли следом». Арк резко замолчал и пригнулся, одной рукой прижимая подругу к земле. Кто-то прошел рядом с ними, волоча за собой нечто громоздкое. Когда шаги стихли, Арк приподнялся из укрытия и отпустил ее. «Помнится, ты говорила о его помощнике», — шепотом уточнил он. Инга осторожно выглянула из-за кустов. К барьеру подходил тот самый незнакомец, которого она видела раньше, и вел за собой их связанного проводника. По крайней мере, Терхейм жив. Она старалась мыслить оптимистично. После предательства Кая Инга успела в мыслях похоронить Йола и была рада видеть его живым. Пусть избитым, хромающим, но в сознании. Мигнуло и пропало голубое поле. «Я же просил, осторожнее, он на ногах едва держится», — раздраженным голосом произнес Кай, спустившись со второй лесенки и направляясь к последнему каменному зверю. «Он больше ничего не сказал?» «Только то, что отдал настоящую карту». «Значит, это действительно сокровище, которое мы ищем?» Кай оглянулся на мерцающую сферу. «Держи его под присмотром, чтобы не сбежал. Он наш проводник в их деревню». «А он точно будет вас слушаться?» «После того, как увидит тотем в моих руках, не сомневаюсь». Кай хохотнул и, добравшись до статуи, направил на нее голограмму третьего ключа. Последнее поле исчезло, и взгляды всех присутствующих приковала резная деревянная чаша, стоящая на алтаре. «Выглядит не слишком впечатляюще», — протянул помощник, озвучив общее мнение. «Неважно. Главное, что для айолов это великая ценность, за которую они готовы». Договорить пафосную речь Кай не успел, откуда ни возьмись на алтарь, запрыгнула Чиби и схватила чашу. «Держи ее!» Кай вытащил бластер и выстрелил в обезьянку, но та не собиралась сидеть на месте. Чиби бросилась по лестнице к каменной птице, крепко держа чашку одной лапкой. «За ней, быстро!» Помощник Кая покосился на Юола. «А если он сбежит?» «Никуда не денется!» — рявкнул Кай, торопливо спускаясь. «Надо поймать эту чертову обезьяну, пока она ничего не сделала с тотемом». Словно услышав его слова, Чиби посмотрела на чашу и выдрузила ее себе на голову, а затем запрыгала на самой макушке птички, заливаясь чириканьем. «По-моему, она над нами смеется», — тяжело пыхтя из-за крутого подъема, заметил помощник. «Еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Кай выстрелил в Чиби снова, но только оцарапал статую. Услышав выстрел, обезьянка стрелой помчалась прочь, игнорируя лестницу, и забралась на третий холм. «Да она издевается», — скрипнул зубами Кай, заторопившись следом. Даже на расстоянии было заметно, что он стал выдыхаться. Ступеньки к статуе были довольно крутыми, попробуй побегать. «Надо вытащить Тархейма, пока они отвлеклись на Чиби», — прошептала Инга, и в этот раз Арк был с ней согласен. «Сиди здесь». «Нет, я с тобой». На споры не было времени, Арк кивнул, и они подкрались к алтарю. Избитый Йоол почти завалился на алтарь и на спасителей смотрел мутным взглядом. «Мы вам поможем, только не шумите», — прошептал ему Арк, перерезая веревки на руках и ногах проводника. Инга в это время следила за обстановкой. К счастью, Кай был слишком занят Чиби, чтобы смотреть по сторонам, а его помощнику вовсе стало дурно от резкого быстрого подъема, и он судорожно пытался отдышаться. «Сможете идти». Арк подхватил ослабевшего Тархейма, почти вытаскивая его на себе. Все обошлось бы, если выскочивший из-за кустов Тахшар, заметивший хозяина, не разразился протяжным мяуканьем. «Вы!» Увидев, кто утаскивает проводника, зарычал Кай и направил бластер в их сторону. «Не знаю, как вы выбрались, но дергаться не советую». Нептунец держал их на мушке, переводя оружие с одного на другого. «Возвращайтесь обратно к алтарю, да поживее. А ты?» — не глядя бросил он помощнику. «Помоги связать наших дорогих гостей, раз не умеешь нормально бегать. Можешь с ними не церемониться». «Но там Тахшар!» Робко заикнулся мужчина, бросив взгляд на зарычавшего на незнакомцев зверя. Кай выругался сквозь зубы и выстрелил, практически не целясь. Тахшар скрылся в зарослях, чудом избежав смертоносного луча. О том, что он не умчался далеко, говорило едва слышное ворчание да редкое шевеление веток. Но их нептунец не заметил или предпочел сделать вид, что его подобные мелочи не волнуют. «Доволен, выполняй, что сказано». Если он был раздосадован промахом, то не подал виду. Сейчас гораздо сильнее его интересовала Чиби, а обезьянка, заметив Арка, прекратила безобразничать и замерла на голове статуи, ожидая, накажет он ее или похвалит. «Кстати, Аркас, это случайно не твоя обезьянка?» Кай вспомнил, где уже видел Чиби, и зло усмехнулся. «Она ведь у тебя умненькая, позови ее к себе, если не хочешь лишиться чего-нибудь важного. Руки, ноги или, может, своей подружке». Кай молниеносно перевел бластер на Ингу, а затем выстрелил рядом с ней. У ног девушки образовалась глубокая дымящаяся ямка, и Инга, побелев как полотно, невольно отступила, с трудом сдерживая дрожь. «Не стреляй!» Арк выступил так, чтобы заслонить с собой девушку. Он уже понял, что церемониться с ними нептунец не будет, а значит, злить его не стоило. Блогер просвистел, зовя обезьянку. Услышав знакомую команду, Чиби помчалась к нему, привычно забралась на плечо, обняла за шею. «А теперь сними с нее чашу и отдай мне». Кай приблизился, продолжая держать их на прицеле. Ситуация складывалась не лучшим образом. Самая дурацкая, Инга, нисколько не сомневалась, что после выходки Чиби Кай убьет их. Стоит чаша оказаться в его руках. Стараясь не поддаваться панике, Инга лихорадочно пыталась сообразить, что делать дальше. Броситься на Нептунца? Он прожжет в ней дыру раньше, чем она доберется до него. Попробовать сбежать? Но тогда он отыграется на Йоле и Арке. Она перебрала в голове и откинула несколько вариантов, так или иначе, оканчивающихся их гибелью. Когда кусты позади них зашевелились, Тахшар выпрыгнул из темноты и бросился на Кая. Тот успел среагировать на нападение и выстрелить, задев бок зверя. Запахло паленой шерстью и мясом, но впившийся в его руку с оружием Тахшар крепко сцепил зубы и повалил мужчину на землю. «Помоги мне, дубина!» Пытаясь оттолкнуть от себя зверя, закричал Нептунец, зовя помощника. Но Арк не собирался упускать такой шанс. Чиби перепрыгнула с его плеча на плечи Кинги, а блогер вытащил нож. «Увидит Архейма и спрячьтесь». Он бросился на перерез второму преступнику. От встречи широких лезвий полетели искры. Остатки яда в крови мешали Арку драться в полную силу, но помощник тоже изрядно вымотался, гоняясь за Чиби, так что шансы у мужчин были равны. Вот только Ингу это не устраивало. Умом она понимала, что от нее мало толку, она никогда не пользовалась оружием и откровенно его побаивалась, но с каждой секундой Тахшар слабел, а Кай мог вырваться на свободу. С двумя противниками Арку было не справиться. Идея, пришедшая в голову, была сумасшедшей, только другого варианта Инга все равно не видела. Она сунула руку в карман, вытащила телепортер и наугад накрутила на нем цифры. В этот момент Каю удалось отцепить от себя Тахшара, и он откинул его в сторону, показывая воистину нечеловеческую силу. Трясущейся окровавленной рукой навел бластер на зверя. «Эй, ты ведь это хотел?» Инга поспешно сняла с головы обезьянки чашу и показала Каю. «Лови!» — крикнула она. Вот только вместо чаши бросила Каю включенный телепортер. Он поймал его машинально, удивленно возрился на черную коробочку и с таким же непонимающим видом исчез в образовавшемся портале в неизвестном направлении. Помощник ошарашенно уставился на то место, где секунду назад стоял его босс. «Кажется, ситуация изменилась в нашу пользу», — прищурившись, заметил Арк и бросился на оставшегося в одиночке преступника. Даже не верилось, что все было кончено. Деревянная чаша в руках казалась легкой, невесомой, почти игрушечной. Инга провела рукой по замысловатому узору, селись вспомнить, где уже видела такой. Надо же, сколько проблем возникло из сущей безделицы. Она посмотрела на Тархейма, каждый шаг давался ему с трудом, но он медленно добрел до Тахшара и присел рядом с ним на колени, положив ладонь на холку раненого зверя. Инге сложно было судить, насколько все было серьезно, но она надеялась, что Тахшар выживет. «У вас есть с собой бинты и лекарства?» Повернул к ней голову Йоол, и переводчик продублировал его вопрос. «Да, конечно», — спохватилась Инга и вернулась в заросли за рюкзаками. Вытряхнула содержимое на землю, торопливо отыскивая мазь и бинт. Использовала их буквально пару часов назад и куда только успела положить. «Не суетись». Оставив преступника связанным у алтаря, Арк подошел и помог Инге найти аптечку. Затем, не дожидаясь просьбы Тархейма, придержал подвывающего Тахшара, пока проводник обрабатывал ему рану. Повезло, что только вскользь задело. «Он все равно потерял много крови». Йол нахмурился, погладив скулящего зверя. «Мне надо вернуться в племя, чтобы ему помогли». «Не волнуйтесь и возвращайтесь, мы сами найдем дорогу до лагеря», — кивнул Арк. Инга сочла момент подходящим, чтобы отдать сокровище. «Кажется, это ваше». Она протянула проводнику чашу. Тархейм несколько мгновений смотрел на них, а затем отодвинул чашу в сторону. «Я рад, что не ошибся. Оставьте ее себе, вы заслужили награду. И приготовьтесь. Вас ждет последнее испытание». «Испытание? Но разве мы не нашли сокровище?» — удивилась Инга, переглянувшись с Арком. Он пожал плечами, тоже не понимая, что происходит. «Вы ведь не думаете, что туристическая карта вела к тотему? Вот настоящая карта», — серьезным голосом сказал проводник и, наклонившись, подобрал кубик Рубик, лежащий среди вещей. Поначалу слова Юола показались шуткой. Разве кубик мог быть картой? Это ведь игрушка, которую Инга могла потерять в любой момент. Даже Чиби его однажды утащила. Но Тархейм не смеялся, продолжая вертеть кубик. И стали закрадываться сомнения. «Вы ведь шутите?» — осторожно уточнила Инга, с недоверием разглядывая игрушку в руках проводника. Раздался тихий щелчок, и вместо ответа проводник ловко сдвинул панельки узоры. Кубик раскрылся, как диковинный цветок, а высветившаяся голограмма показала трехмерную карту местности. Высокая гора, джунгли вокруг и узенькая речушка переливались в наступивших сумерках синими полупрозрачными линиями. Некоторое время они молча разглядывали карту, чувствуя себя одураченными. Только зря рисковали. Можно было спокойно возвращаться в лагерь, ведь подлинная карта сокровищ всегда была с ними. С другой стороны, не спасли проводника. Кай пришел бы в ярость, если бы узнал о подделке. «Нам надо идти к горе?» Инга склонилась над голограммой, забылась и проткнула ее пальцем насквозь. «Надеюсь, в жерло вулкана спускаться не придется?» «Не бойся, вулкан спящий», — успокоил ее Арк, жадно запоминая путь. Ему самому было интересно, в чем заключалось последнее испытание. Но раскрывать тайны Тархейм не собирался. Он сдвинул пластинки, и карта исчезла. Кубик снова стал обычной игрушкой. «Темнеет. Не рекомендую идти туда ночью». Он вернул кубик Инге и кивнул в направлении, откуда его приволок помощник Кая. «Тот человек разбил лагерь неподалеку. Я могу проводить». Тархейм взвалил Тахшара на плечи, словно это был обыкновенный кот, а не огромный зверь. А Инга и Арк собрали рюкзаки. Преступник, увидев, что они собираются уходить, забеспокоился не на шутку. «Эй, а как же я? Вы не можете бросить меня здесь!» Закричал он им вдогонку, пытаясь развязаться, но узлы Арк сделал на совесть. Инга притормозила, ей действительно было совестливо оставлять незнакомца в одиночку среди кишащих хищниками джунглей. И Арк, почувствовав ее сомнение, вернулся к алтарю. Постоял рядом, глядя на человека, готового убить их по одному слову Кая, а затем наклонился и забрал у него коммуникатор. «Я вызвал Аэрокат. Его заберут через пару часов», — сказал блогер Инге, когда они отошли на достаточное расстояние. Крики и проклятия преступника еще долго доносились им вслед. Тархейм вывел их прямо к лагерю, но на предложение приночевать ответил отказом. Он переживал, что Тахшару может стать хуже. «Не волнуйтесь, для меня джунгли — родной дом. Мне здесь ничего не угрожает», — со спокойным достоинством пояснил он и скрылся за деревьями. Оставшись вдвоем, Арк и Инга осмотрели временное пристанище. Было заметно, что помощник Кая не планировал оставаться здесь надолго. Палатка была скособочена, и не хватало хвороста для костра. Хорошо, что неподалеку журчал неглубокий ручей, где можно было набрать воды и искупаться. Инга хотела отмыться от той грязи, что оставили прикосновения Кая. Только оказавшись в безопасности, она в полной мере осознала, какой ужасный день они пережили. Руки у Инги дрожали, майка попала в молнию комбинезона, заклинив намертво. Девушка пыталась бороться с ней, отчаянно дергая, но делала только хуже. «Не двигайся, я помогу». Арк осторожно вытащил ткань, а затем, без объяснений и лишних слов, заключил Ингу в объятия. Его поцелуи больше не были робкими. Он словно хотел убедиться, что любимая никуда не денется. Инга не знала, что обжигало сильнее — леденящая вода, куда он занес ее на руках, или его горячие прикосновения. Контраст был сумасшедшим. После они лежали в палатке, и Арк одной рукой выписывал узоры у нее на спине, другой крепко прижимая Ингу к себе. «Угадай, что я пишу?» Он хитро улыбнулся и стал неторопливо выводить пальцами черточки на коже. «На международном, надеюсь?» — уточнила Инга. Ей было щекотно и сладостно одновременно. Ни один мужчина прежде не вызывал в ней таких чувств. Арк тихо рассмеялся. «Если тебе нужен переводчик, то могу помочь». Он продолжил рисовать буквы. «Но взамен попрошу плату». «И что же ты хочешь?» Инга одновременно страшилась и желала услышать ответ. «Я люблю тебя». и хочу, чтобы ты всегда была рядом». Перетягивая ее на себя и целуя, ответил Арк. В палатке было тихо. Инга уютно устроилась в объятиях спящего Арка и старалась не шевелиться, чтобы случайно его не разбудить. Ей нравилось смотреть на его безмятежное лицо, на красивые, такие спокойные во сне черты лица, манящие губы. Он оставил собственный браслет в качестве ночника, чтобы ей не страшно было засыпать, так что света для любования было предостаточно. Вот только ей не спалось. Просьба Арка остаться с ним не выходила из головы. Он предложил полететь к его родителям, познакомиться, пожить у них несколько месяцев. Конечно, Инга пообещала подумать. В тот момент она что угодно пообещала бы, поглощенная любовью. Но сейчас стала сомневаться. Месяц вдали от работы куда ни шло. Тем более она оставила Амадину без собственного желания. Но она просто не могла позволить себе продлить отпуск. Инга была не только суровой бизнес-леди, она была сердцем Амадины, ее компасом. Она не могла бросить свое детище, которое растило столько лет. Мог ли Арк переехать к ней? Именно об этом она размышляла последний час. Пыталась подобрать слова, чтобы объяснить ему свою позицию, и волновалась, что он превратно ее поймет. Инга вовсе не хотела ограничивать его свободу, просто надеялась, что возвращаться из своих командировок Арк будет к ней, а она научится его ждать. Но согласится ли он на такие отношения? Вместе с тем, как много она знала об Арке, чтобы решать за него. Инга нахмурилась, увидев под его подбородком застаревший рваный шрам. Словно кто-то пытался схватить его за горло. А еще у него было много мелких царапин на теле. Она опустила взгляд, скользнув по обнаженным плечам и груди. Вся жизнь Арка была насыщена приключениями, и Инга не хотела стать для него обузой. «Почему ты не спишь?» Он не открыл глаза, но Инга густо покраснела и зажмурилась, притворившись, что спит, и ему показалось. «Глупая, я не заставляю тебя решать сейчас. Просто подумай над моими словами». Догадавшись о причине бессонницы, пробормотал Арк, прижимая ее к себе. Инга засопела, не зная, что ответить. Но он не стал продолжать разговор. Постепенно, пригретая и успокоенная ровным биением его сердца, она задремала.